«Напрасно!» — огорчился таксист и включил песню погромче. «Нарисую твой портрет, но души в нем вроде нет». Радио, как обычно, пело с исламским акцентом, который сейчас уверенно заменил польское придыхание прежней эстрады. По привычке я сверился с моим талмудом, как стих без мысли в песне модной. В издательстве мне для начала показали настоящие книги. Двуязычный боевик «Хуесос» и женский роман «Стреляй между глаз дважды», но потом сердобольно отвели навстречу с моими читателями. В них чувствовалась та неистребимая, как микробы, интеллигентская неполноценность, которой я сам страдаю, не желая без нее жить. Удовлетворенный, наконец, собой и другими, я выводил на плохой бумаге: Зинаиде Константиновне на память об окончании школы, Оле в день 80-летия, Тимуру, который любит Бродского, и по просьбе златовласой читательницы, страждущей Белоруссии. Славянские древности. Все началось с Карпатских орлов. В Югославии шла война, и почта не работала. Бензина тоже не было. Автобусы не ходили, и связь поддерживали почтовые голуби, но только до тех пор, пока их вместе с письмами не съедали голодные орлы, налетавшие из недалекой Румынии. Чтобы отогнать хищников, моя сербская переводчица била по дну кастрюли поварешкой. Орлы, делая вид, что пугаются, прятались в роще грецких орехов, откуда зорко следили за своим обедом, очередным почтовым отправлением. Оставалась только компьютерная связь, на которую уходил тот час в сутки, когда давали электричество. Вокруг, между тем, как уже было сказано, шла война. На нашем конце они писали странные вещи. «Устав от несправедливости», — рассказывал один репортаж, «белградские писатели предложили соорудить в столице громадный стеклянный куб и наполнить его костями всех сербов, погибших на полях сражения за всю свою кровавую историю». Другие, как вроде бы сообщило югославское телевидение, требовали призвать в армию неумирающих вурдалаков. План предусматривал раздачу чеснока остальным солдатам, чтобы живые мертвецы по его запаху могли отличить своих от чужих из НАТО. Я не придумал эти своеобразные проекты, хотя и не смог найти им подтверждение. Мне хватало того, что такое могло быть сказано. И все же в этой непростой стране выходили мои книги, совпадая, что на Балканах несложно, с социальными катаклизмами. Одна, например, появилась в разгар революции. По несчастному стечению обстоятельств типография делила площадь с археологическим музеем. В него бунтовщики ворвались по пути к президентскому дворцу. В суматохе пропало золото кельтов. Прикрывая корысть свободолюбием, толпа разорила заодно и типографию. С криком «Долой пропаганду Милошевича!» революция растоптала мою уже сброшурованную книгу. Называлась она «Темнота и тишина». Я привык к такому отношению судьбы и чуть горжусь, когда она выбирает меня буревестником, но другим от этого не легче. Зная за собой эту слабость, я долго щадил Сербию и приехал сюда только тогда, когда худшее уже закончилось. В аэропорту память о событиях охраняли автоматчики, одетые по манхэттенской моде во все черное.